Глава третья. Дуэль. «Ух ты! А народу-то собралось!» — пораженно округлил глаза непосредственный Лок, когда мы, наконец, вышли за западные ворота. Да и найти их удалось не сразу. Академия Таруна занимала большую площадь, и нам пришлось немало поплутать, пока мы не нашли гида, молодого гнома из обслуги, который и привел нас к искомому месту. Да уж, действительно, народу и в самом деле собралось, как на концерт какой-то модной молодежной группы. Самому мне вся эта попса никогда не нравилась. Я всегда предпочитал классическую музыку и не понимал, что мои сверстники находят в этом примитиве. В основном присутствовали, конечно же, студенты в академических накидках всех цветов, но я заметил и нескольких преподавателей в квадратных шапочках. Видимо, весть о трех дуэлях, затеянных непонятно откуда появившимся выскочкой из рода Нолти, распространилась по Академии со скоростью лесного пожара. Ну, а если учесть то, что я натворил на экзамене? Да уж, сейчас я точно самый популярный человек в Академии, можно хоть на мгновение этим погордиться. На Земле, в своей родной Альма-Матер, я был всего лишь ботаном-заучкой, библиотечной молью, на которую никто не обращал внимания. Нас заметили. Да, оно и понятно. Наша компания, увешанная холодным оружием и одетая в черную форму военного образца, бросалась в глаза издалека. Вокруг раздались шепотки. Собравшиеся студенты расступились, давая пройти, разглядывали нас, как каких-то диковинных насекомых. Мои телохранители уже привычно образовали вокруг меня защитный треугольник. Гар шел впереди, Лок слева и чуть позади, Элина справа. О, а вот это интересно. Я думал, что дуэль будет проходить просто на пустом месте, но все оказалось иначе. Пробившись сквозь толпу, я с удивлением увидел перед собой дуэльную площадку, напомнившую мне экзаменационный зал, который я совсем недавно разнес. По крайней мере, негаторы магии здесь также присутствовали, и было их даже больше, чем в центральном здании Академии. Видимо, дуэли здесь дело обычное, а старшекурсники точно могут натворить дел покруче, чем новички. Площадка была довольно большой и выстлана толстыми каменными плитами. Некоторые из них были оплавлены. Судя по всему, магия огня и весьма мощная. Плиты гранитные, и чтобы их оплавить, это какая же температура для этого нужна? Я совершенно не вовремя погрузился в расчеты, но стоявший рядом Лок тронул меня за плечо, и я очнулся. «Босс, вот они!» «Ах да, вот и мои противники. Золотоволосый красавчик, ублюдок-рабовладелец и тот дылда, которого я сшиб, выбегая из административного здания, стояли напротив меня через пространство дуэльной площадки. А я даже не знал его имени, этого длинного. Опа! А вот это сюрприз! Он вовсе не студент!» На дылде была надета преподавательская мантия и квадратная профессорская шапочка. И мантия была красной, маг огня. Вот это влип. Портить отношения с преподавательским составом совершенно не входило в мои планы. Впрочем, чего уж теперь. Мою репутацию в этом учебном заведении теперь вряд ли что-то может ухудшить. «Внимание!» Раздался невдалеке усиленный магией голос. Я повернулся на голос. «О, надо же! Тот самый маг смерти, вытащивший меня на вступительных экзаменах. Как там его звали? Кажется, Сарда». Маг в серой мантии гулко откашлялся и вышел в центр дуэльной площадки. «Итак, студенты...» Пробасил маг, и вся собравшаяся толпа подалась вперед, чтобы не пропустить ни слова. «Все вы знаете о том, что круг высших и сам император не одобряют дуэли. Тем более дуэли без ограничения магии. Людей и так слишком мало, чтобы гибнуть из-за какой-то глупости. Поэтому я предлагаю дуэлянтам сделать шаг к примирению». «Милорд, это невозможно!» — надменно выкрикнул золотоволосый, тряхнув завитыми кудрями. И толпа одобрительно зашумела. «Этот Маркел, как я посмотрю, привел с собой большую группу поддержки, и вся эта толпа жаждала крови. Моей, разумеется». Чучело напыщенное негромко пробормотал Лок. Вырядился, как девчонка. «Эй!» — пихнула локтем оборотня Элли. «Я тоже девчонка, между прочим». «Ты не девчонка», — повернулся к вампирше Гар. «Ты боец. Даже не думай сравнивать себя с этими расфуфыренными куклами». Да уж, демон прав. Собравшиеся поглазеть на избиение наследника Нолти представительницы слабого пола как будто собрались на бал. Столько на них было навьючено драгоценностей. Шикарные платья, сложные прически. Большинство из них, кто бы сомневался, составляло группу поддержки красавчика Маркела. Я внимательно рассматривал своих противников. Красавчик чувствует себя королем, улыбается, раскланивается перед дамами и просто источает уверенность. Неужели имеет козырь в рукаве? Вполне возможно. Он из старшекурсников, сынок советника императора, поэтому наверняка силен и натаскан в дуэлях. Впрочем, меня он явно недооценивает и не представляет, на что я способен. Второй противник, тот, что ранил Лока, наоборот, чувствует себя неуютно, явно нервничает. Даже через площадку я вижу капли пота, стекающие по его лбу. С этим, думаю, долго возиться не придется. А вот с третьим могут возникнуть проблемы. Дылда стоял спокойно, скрестив руки на груди. И только у него на боку висела шпага в простых черных ножнах. Вернее, длинный тонкий меч с полуторной рукоятью, увенчанной шаром противовеса, и развитым эфесом, защищавшим кисть. Таким мечом одинаково удобно и колоть, и рубить. Похоже, что именно он будет самым серьезным противником. Напрямую магия на меня не действует, но мой шестопер — оружие ударно-дробящего типа. Он хорош в близком бою, в горячечной свалке боя. Но вот для дуэли вряд ли подойдет. И, кажется, не я один пришел к этому выводу. «Мастер», — шепнул мне Гар, — «может, вам лучше взять мою глефу?» «У того», — демон кивнул на длинного, — «на поясе эльфийский паранг. Эльфы — великие мастера составлять яды и часто наносят его на оружие. Одна царапина, и его нельзя подпускать вплотную. К тому же он явно умеет с ним обращаться». «Да, похоже, демон прав. И исход этой дуэли будет зависеть именно от умения владеть оружием. Майор в свое время учил меня обращаться с различными типами оружия, в том числе и с глефой. Хотя упор делал на работе с ростовым, шестом и шестилистом. Глефа, конечно, не шест. Техника работы с ней отличалась. К тому же она была гораздо легче тяжелого, усиленного железными кольцами шеста, с которым я работал. Но все же, маятник и выплеск я могу использовать, но выплеск только вблизи, на расстоянии вытянутой руки. А значит, мне нужно подобраться к противнику вплотную. Длинный наверняка не в первый раз участвует в дуэлях и знает много финтов, поэтому нужно продумать план. И кое-какая задумка у меня есть». «Босс», — вновь вывела меня из задумчивости лапа Локка, ткнувшая меня в плечо. «Вы что, уснули? Вас вызывают?» И действительно, все собравшиеся поглазеть на показательное избиение наглого первогодки смотрели на меня. Маг в сером уже покинул площадку, и на нее вышел золотоволосый красавчик Маркел. «Значит, он будет первым. Что ж, хорошо». Сын советника императора чувствовал себя королем бала, судя по тому, как приветствовал зрителей, разразившихся овациями. Широко раскидывал руки, раскланивался, посылал в толпу воздушные поцелуи. С его породистого лица не сходила ослепительная улыбка. «Не видит во мне соперника. А вот это напрасно. Рунс учил меня, что к любому противнику надо относиться со всей серьезностью. А уж он-то знал, о чем говорил. За его плечами не одна тысяча схваток, не на жизнь, а на смерть. Какого-либо оружия у красавчика не было. Неужели так надеется на свою магию? Что ж, хоть правила дуэли и позволяли оставить при себе оружие, я отстегнул пояс с висящим на нем шестилистом и протянул его Локку. «Босс, а стоит ли?» — неодобрительно покачал головой оборотень. «Стоит». Я еще раз прогнал энергию через все тело, прозвонив каждую мышцу. Тело стало легким, энергия откликалась мгновенно. Как и перед памятной схваткой с ангелом в гимназиуме школы везунчиков, я включил маятник на случай, если понадобится мгновенное ускорение. Тогда он мне, правда, не очень-то помог, но и этот павлин-аристократик вовсе не тянет по силе на ангела, даже замаренного, и в аргитовых кандалах. Пусть не думают, что я деревенщина, только и способная что дубиной махать. «Убейте его!» «Поболезненнее, повелитель!» — напутствовала меня Элина, кровожадно поглядывая на моего противника. Я усмехнулся. Вампирша обид не забывает. «Удачи, босс!» — поднял сжатый кулак Лок. Агар только молча кивнул, продолжая пристально всматриваться в собравшуюся толпу, которая, казалось, стала еще больше. Профессионал даже сейчас не забывает о своих обязанностях. Я вскочил на дуэльную площадку, и толпа взорвалась воплями. По столбам негаторов магии пробежали электрические разряды. Синие кристаллы наверший басовито загудели и засияли мертвенно-синим светом. Я заметил, что рядом с каждым негатором стоит по преподавателю. Они одновременно подняли руки, и дуэльную площадку окутал переливающийся всеми цветами радуги защитный купол. Что ж, теперь все ясно. В деканате не дураки сидят. Они решили усилить негаторы магии, вспомнив, на что я способен. Развороченный мною экзаменационный зал открытым текстом говорил, что защиты лишней не бывает. «Бой без ограничения времени!» — вновь прогремел голос мага в сером. «До смерти одного из дуэлянтов, потери сознания, невозможности продолжать бой или до признания себя побежденным!» «Нет!» — выкрикнул Маркел, и с его лица сползла приклеенная улыбка. «Бой только до смерти!» Перстни на его пальцах вспыхнули. «Ах, вот оно что!» «Усилители, накопители манны, скапсулированные в драгоценных камнях смертоносные заклятия. Только на свою силу этот ублюдок явно не надеется». «Готовы?» «Начали!» Время привычно замедлилось. Я резко ускорился, врубив маятник, уйдя с возможной линии атаки, переместившись на противоположный конец дуэльной площадки. И вовремя. На том месте, где я только что стоял, вспыхнула раскаленная добела марева. Даже в десятке шагов чувствовался невероятный жар. Этот гад бил даже не в меня, он бил мне под ноги. В этом случае магию я в себя впитать не мог. Видимо, этот ублюдок что-то о моих способностях знал, поэтому и был так спокоен. Я включил пятнашки. Быстрые хаотичные рывки на ускорении по всей площадке, сбивая противнику прицел. Использовать печать земли я не мог, у меня просто не было на это времени. Сквозь завесу защитного кокона, окружавшего сынка высшего сановника, было видно, как лицо красавчика исказилось, в один момент потеряв всю слащавую привлекательность. Правую руку он выставил перед собой, а левую отвел в сторону. И под опущенной вниз ладонью левой руки Маркела набухал бешено крутящийся шар ослепительно белой энергии. Я, кажется, понял его задумку. Красавчик бил по площадям, принуждая меня подходить все ближе. Чистого камня, куда можно было бы ступить, неоплавленного раскаленным маревом, практически не осталось. Видимо, он готовил убойное заклятие ближнего действия. Уж больно много времени требовалось для его подготовки. Маркел поднял левую руку и направил ее на меня. Заклятие ослепительно вспыхнуло, заставив меня зажмуриться. «Черт, что же делать? Используй тьму!» Внезапно раздался в голове прерывистый, как будто радио с помехами, голос. «Это еще что?» «Выпусти тень из себя», — продолжил голос. «Усиль ее. Никуда не направляй. Просто выпусти. Она сродни тьме. Делай!» «Тень». Я погрузился в себя, ища источник своей силы. Время почти замерло. Звуки исчезли, все вокруг стало серым, неживым. Движение замерло, как муравей в смоле, превратившийся в серый янтарь. Я огляделся. Вокруг царил непроглядный серый туман. И этот туман, исходящий из меня, двигался, шевелил щупальцами, которые тянулись к неподвижным, замершим вокруг дуэльной площадки фигуркам живых людей. Я видел их, как на рентгеновских фото. Только на рентгеновских снимках видны лишь кости, а я видел светящиеся красным вены, сосуды, струящуюся по ним кровь, бьющиеся сердца. Как будто с людей заживо содрали кожу. Так это и есть сила тени? Жутковато. «Не стой столбом, у тебя только пара мгновений», — вновь раздался голос в моей голове, и я решился. Рывок на ускорение к замершему Маркелу. Выплеск. Моя рука как копьем пробила грудь красавчика, вырвав из нее еще бьющееся сердце. Серый туман исчез. Вернулись краски, звуки, шум ветра. Как будто кто-то включил свет в темной комнате. Я посмотрел на свою окровавленную по локоть руку, в которой держал вырванное из груди Маркела сердце. «Как? Неужели это сделал я?» В сгустившейся тишине раздался надрывный женский крик. «Дуэль окончена!» — громыхнул голос мага в сером. Вокруг воцарился форменный бедлам. Студенты орали, вопили, шум стоял адский. Я продолжал смотреть на человеческое сердце, лежащее у меня на ладони. «Не может быть!» «Я же не хотел его убивать, я хотел только вырубить». Я застыл, не в силах осознать простой факт, что я только что своими руками убил человека. Не тварь светляков, а человека, который еще минуту назад жил, дышал, на что-то надеялся. Сердце на моей ладони содрогнулось в последний раз и замерло. Как сквозь слой ваты до меня доносились вопли возбужденной толпы. Они хотели крови. Что ж, они ее получили. Меня замутило. Тяжелый запах крови ударил в ноздри, и меня вырвало у всех на глазах. Плевать, пусть смотрят. Я согнулся пополам, извергая из себя содержимое желудка. Не хотел. Я не хотел. Внезапно я почувствовал на плече чью-то тяжелую ладонь. Подняв голову и вытерев рукавом выступившие слезы, я увидел стоявшего рядом мага в сером. «Что, в первый раз?» — спокойно спросил маг, и в его голосе я не услышал насмешки. Я кивнул, не в силах ответить. Взгляд наткнулся на лежавший в двух шагах от меня труп Маркела с развороченной грудной клеткой, и перед глазами все поплыло. «Возьми себя в руки!» Твердая рука мага в сером вздернула меня вверх, как следует встряхнув. «У тебя еще две дуэли впереди. Если ты раскиснешь, то тебя раскатает даже этот недоносок Наки». Это возымело эффект. Рефлексировать на тему ценности человеческой жизни, чугунной слезы ребенка и тварь ли я дрожащая или право имею. Будем потом. Я явно переоценил себя и свои способности, и если бы не тот голос... Где же я его слышал? Нет, не могу вспомнить. «Я в порядке. Благодарю вас, милорд», — выпрямился я. «Вот и хорошо», — Гулко хмыкнул маг. «Если ты проиграешь, это будет ударом по престижу всех магов смерти. Надеюсь, ты помнишь, что твой отец тоже маг смерти. И я очень надеюсь увидеть тебя на своем факультете. Ты произвел впечатление на приемную комиссию, Ксандр», — хохотнул маг. «Вертана мне уже все уши про тебя прожужжал. Кстати, весьма любопытная техника, никогда такой не видел. Но это потом. У тебя есть 5 минут до следующей дуэли. Ну, очухался?» Глубокий вдох, медленный выдох через нос. Очистить сознание, выкинуть все посторонние мысли. Просчитать свои дальнейшие действия и, по возможности, действия противника. Для прояснения мыслей прогнал в голове оболочку Мандельброта. Трехмерный фрактал, аналог множества Мандельброта, созданный Дэниелом Уайтом и Полом Ниландером с использованием гиперкомплексной алгебры, основанной на сферических координатах. Помогло. «Да, благодарю за участие», — уже твердо ответил я. «Я на тебя поставил, парень. Не подведи», — улыбнулся маг, показав крупные желтоватые зубы, подмигнул и зашагал на другую часть арены, обходя раскаленные до красна участки плит, к моему следующему противнику, сыночку лендлорда Наки. «Босс, это было потрясно!» Лок от избытка чувств исполнил какой-то зажигательный танец, когда я спрыгнул с площадки. «Хорошо, что я успел на вас деньги поставить. Да и Гар с Клыкастой тоже. Верно ведь, Элли?» Вампирша кивнула, втягивая ноздрями исходящий от меня запах крови. «Черт, совсем забыл. Надо бы ее покормить. Времени с того памятного момента в библиотеке школы везунчиков прошло много. И ведь сама никогда не скажет. Гордая, как все вампиры. И когда только Торг успел сделать ставки. И этот маг в сером тоже о чем-то таком говорил. Кошак в своем репертуаре всегда найдет возможность заработать даже в Академии магии, где нелюдей, мягко говоря, недолюбливают». Я изумленно посмотрел на демона. «Гар, и ты туда же?» «Простите, мастер, не удержался», — смутился демон. «Уж больно ставки были хороши. К тому же у нас совсем немного денег, и лишние нам бы не помешали». «Да уж, этот момент я как-то упустил. Император оплатил мое обучение в столичной академии, но вот проживание и пропитание в столице влетит в копеечку. Полный пансионат и all-inclusive здесь не предоставляется. Студенты оплачивали все из своего кармана. Вернее, из кармана родителей. Брать подачки от Аргиса Нолти я отказался наотрез. Не хочу хоть чем-то оставаться должным этому человеку. Поэтому нужно позаботиться о хлебе насущном. Точнее, искать работу. Но сначала нужно разобраться с этими дуэлями». «Дуэль номер 2!» — громыхнул голос распорядителя. «Дуэлянты, займите свои места!» «Босс, делайте его!» — подбодрил меня Лок. Элли на этот раз промолчала, только продолжала втягивать воздух раздутыми ноздрями, оглядываясь по сторонам. «Да что это с ней? Неужели запах крови так на нее повлиял?» Я запрыгнул на каменную плиту дуэльной площадки, бросив взгляд туда, где лежал труп Маркела. Его там уже не было. Слуги унесли тело, освободив место для новой дуэли. Столбы и негаторы загудели, готовясь принять на себя удар магической энергии. А саму площадку вновь окутал полупрозрачный защитный купол. Оружие я и в этот раз брать не стал. Мой противник тоже был безоружен. «Как распорядитель дуэли я обязан спросить, не хотят ли стороны прийти к примирению?» — вновь прозвучал усиленный магией голос мага в сером. «Я хочу!» — выкрикнул сыночек Наки. «Я приношу свои извинения милорду Нолти». «Милорд Нолти, принимаете ли вы извинения милорда Наки?» В памяти возникла картинка со стоящим на коленях Локком, зажимающим рассеченную щеку, стоящим над ним охамевшим от безнаказанности аристократиком со стеком в руке. И изнутри поднялась огненная волна ярости. Этот ублюдок думает, что одних извинений будет достаточно? «Нет, это невозможно. Извинения не принимаются», — ответил я, шагнув в сторону своего противника. «Это не человек! Это колдун! Я видел его глаза!» — вдруг истерично завопил Наки. «Не подходи ко мне!» «Что? Что за бред он несет? Какой еще к черту колдун?» Я остановился, недоуменно глядя на своего соперника. «Повелитель, здесь что-то не так!» — донесся до меня взволнованный крик Элины. Я обернулся на голос. Мои телохранители ощетинились оружием, встав спина к спине. «Что за...» Кристаллы, венчающие столбы-негаторы, внезапно потускнели и погасли. Толстенная каменная плита под ногами дрогнула, заставив меня покачнуться. Я отступил на шаг назад, наблюдая, как по ней пробежала широкая трещина. В нос ударила знакомая кислая вонь. «Все назад! Бегите!» — я включил маятник, рывком переместившись к краю арены. «Это земляные драконы!» Каменные плиты взорвались изнутри, и из-под земли, как из прорвавшегося гнойного нарыва, полезли твари, с которыми мне пришлось схлестнуться в памятном поселении гномов. «Босс, держи!» — Лок бросил мне шестопер, и вовремя. Твари были уже повсюду, и не только земляные драконы. Я увидел сияющие полотнища возникших в воздухе порталов, из которых полезли твари света. Харгары, летуны, закованные в броню морлоки. Вокруг воцарился хаос. Студенты метались, пытаясь бежать, попадая под удары ядовитых жвал, клыков и шипов. Твари с легкостью разрывали беззащитные тела, но не останавливались, чтобы пожрать. У них была четкая цель — мы. «Спина к спине!» — выкрикнул я, сбив шестопером бросившегося на меня летуна с украшенным ядовитыми шипами гребнем. Меня окатило вонючей черной кровью. Лок, уже обернувшийся в огромную саблезубую рысь, ударом когтистой лапы откинул земляного дракона. Ощерил страшные клыки. Элина вертелась, как юла. Росчерки ее сабель слились в сплошной вихрь, оставляя после себя просеку из разрубленных тел. Гар орудовал своей глефой выверенно, не тратя лишнюю энергию, раз за разом срубая очередную бросившуюся на нас тварь. «Мастер, их все больше!» — выкрикнул Гар, разрубив морду сунувшегося морлока. Тот утробно заревел, вертясь на месте, круша все вокруг ударами своего мощного, украшенного на конце шипастым костяным наростом хвоста. «Надо уходить!» Раздался треск электрического разряда, и несущегося на нас Харгара пронзила молния, взорвав его изнутри. Пахнуло озоном. «Милорд Нолти, не возражаете, если я к вам присоединюсь?» Оливер Птичка, тот самый молодой парнишка со вступительного экзамена, вытолкнул перед собой раскрытую ладонь, обратив молнией в пепел сразу двух летунов, бросившихся на нас сверху. Его одежда на груди была разорвана и пропитана кровью. Сквозь прорехи была видна глубокая рана. «Смотри за воздухом!» — крикнул я мальчишке, раскручивая вокруг себя шестопер. «Защита так себе!» «До мастерства рунца мне еще далеко, но лучше такая, чем никакой. Дайте мне 5 секунд, потом прорываемся к стенам, иначе задавят». «Понял, мастер». Гар встал передо мной, и глефа в его руках превратилась в непроницаемую завесу из смертоносных лезвий, от которой отлетали окровавленные ошметки порубленных на куски монстров. Лок яростно ревел, крутясь вокруг себя, перекусывая шеи и снося головы ударами когтистых лап. Вокруг нас образовался уже целый вал из тел тварей. Если мы не прорвемся, нас просто задавят массой. «Элли, прикрой его сзади!» «Поняла!» выкрикнула Элина, чертя смертоносный узор своими саблями. Я смахнул заливавший глаза едкий пот и посмотрел вокруг. На нас надвигался настоящий девятый вал из тварей света. Мне нужно больше энергии. Я глубоко вдохнул и закрыл глаза. «Твоя печать земли здесь не поможет», — вновь услышал я в голове голос. «Позволь мне тебе помочь». «Что за дерьмо здесь творится?» «Хорошо, черт с тобой, кто бы ты ни был!» — мысленно крикнул я. Щелчок, время, как и в прошлый раз, замерло. Все вокруг стало серым, каким-то неживым. Звуки исчезли. От меня протянулась угольно-черная тень, становившаяся все больше. Она разрасталась с каждой секундой, накрыв собой накатывающий вал светлых тварей. «Ты научишься», — мягко прошептал голос. «Теперь ты меня слышишь. А пока позволь мне...» Мои руки сами собой поднялись перед грудью, соединившись с ладонями и образовав из пальцев какую-то фигуру. «Аршум Кхарас!» Сами собой прошептали губы слова древнего заклинания. Вновь щелчок, и время вернулось в свое русло, как вернулись краски и звуки, а вал из тварей света стал рассыпаться на глазах, истлевая, как листки бумаги, брошенные в огонь, пока не превратился в черный пепел, который снес поднявшийся ветер. Пепел носился вокруг, опадал на землю, как хлопья черного снега. «Что? Неужели все?» Я неверяще обернулся к своим друзьям. Внезапно окружающий мир качнулся, и я едва удержался на ногах, выронив из ослабевших пальцев рукоять шестопера. «Босс, что с вами?» Подбежавший Лок, уже принявший человеческий облик, поддерживал меня под руку. «У вас все лицо в крови?» «Боги тьмы! У него кровь из глаз идет!» Потрясенно выдохнул Оливер Птичка. Мир перед глазами поплыл, завертелся, как в калейдоскопе, и рассыпался на осколки, унося сознание во тьму. Отступление первое. Резиденция императора. «Ты ведь уже в курсе, что произошло в Академии, Аргис?» Сидящий за заваленным бумагами рабочим столом император поднял глаза на вошедшего в кабинет мужчину. «Присаживайся, друг мой. Нам есть что обсудить». «Да, я уже слышал», — тяжело вздохнул Аргис Нолти. «Кто бы мог подумать, что прорыв тварей произойдет прямо в столице? Это уже не скроешь. Слухи ходят один другого страшнее. Паники среди населения пока нет, но...» «С населением разберемся», — дернул уголком рта император. «Прорывы случались и раньше. Распространение паники я не допущу. Но дело вовсе не в самом факте прорыва. Свидетели в один голос утверждают, что твари светляков точно знали, на кого нападать. Как будто их кто-то направлял. На твоего сына и его телохранителей. Подчеркну, оставшиеся в живых свидетели. Погибло больше 30 студентов. Среди них несколько детей из высших родов, входящих в круг. И вот это проблема. Но и она не самая большая». «Думаешь, они узнали?» — подался вперед Аргис. «Уже началось?» «Похоже на то». Император устало откинулся на спинку кресла и потер лицо ладонями. «Светляки зашевелились. Теперь я думаю, что мальчишку стоило бы запереть в самом глубоком каземате Грааса, а не отправлять его в академию. Ты ведь наверняка понимал, что дети из высших родов его не примут». «Я сделал много ошибок, Ваше Величество», — опустил глаза глава рода Нолти. «Парню и так сильно досталось. Удивительно, что он выдержал все то, что на него свалилось. Гордый, как и его мать. Какую-либо помощь от меня он принимать отказался, и я его не виню. Он прекрасно понял, что мы его использовали. Но запирать его в Грассе сразу после школы везунчиков. Я хотел, чтобы он хоть ненадолго вернулся к нормальной жизни, обзавелся друзьями, окунулся в обычную разгульную студенческую жизнь, которой мы его лишили. Кто же знал, что все случится так быстро? Он использовал древнюю магию тьмы, и ты сам прекрасно знаешь, кто на это способен. Тяжело глянул на Нолти император. Да. «Я знаю». «Тогда ты понимаешь, что его нельзя будет оставлять в живых после того, как он войдет в полную силу и сделает то, что должен?» «Аргис, ты это понимаешь? Не его вина, что он влип в игру высших сил, но у нас нет другого выхода. Будем молить темных богов, что он до него еще не добрался и не перетянул на свою сторону, иначе...» Император Таруна пристально посмотрел на своего друга, в один момент постаревшего лет на 20. «Да, Ваше Величество, я понимаю», — не сразу ответил Нолти. «И он же давно мертв? Та битва была много сотен лет назад?» «Я бы не был так уверен», — еле слышно проговорил император. «Что ж, решено. Приставь к парню охрану из своих лучших магов, но так, чтобы он не догадался, что за ним присматривают. Светлые не дураки. Если первый грубый навал не прошел, они попробуют еще, но будут действовать тоньше. Поэтому надо ждать убийц храма света. А ты знаешь, на что они способны? За мальчишкой должны наблюдать 24 часа в сутки. Иди, друг мой, и помни, что стоит на кону. Да помогут нам боги тьмы». Аргис Нолти, тайный советник императора, встал, поклонился и вышел шаркающей походкой из кабинета властелина империи Тарун, оставив хозяина в одиночестве.